Но раз все мы собрались вместе и пришли мы сюда ради Господа нашего Иисуса Христа, давайте начнем наше служение с молитвы. Встаньте на свои ноги, не на ноги соседа, чтобы никто не отвлекал. О, дорогой Господь, мы призываем Твое имя на это место. И мы просим Тебя, наполни нас Духом Святым Своим. Наполни наши сердца, чтобы нам созерцать красоту Твою и возвеличивать имя Твое, прославлять и поклоняться Тебе, потому что Ты достоин всей хвалы, всей чести, всей славы, прославления, поклонения. Каждое дыхание будет славить Тебя, Господи, на этом месте. И Ты приготовь нас к этому служению, чтобы оно прошло во славу Твою. Господи, да будет каждое наше помышление и движение по воле Твоей на этом служении, и да будет велико имя Отца, Сына и Святого Духа во веки веков. Аминь. Присаживайтесь. Я хочу зачитать местописание Второзаконие, 12 глава, с 1 по 7 стихи. «Вот постановления и законы, которые вы должны стараться исполнять в земле, которую Господь, Бог отцов твоих, дает тебе во владение во все дни, которые вы будете жить на той земле. Истребите все места, где народы, которыми вы овладеете, служили богам своим, на высоких горах и на холмах, и под всяким ветвистым деревом. И разрушьте жертвенники их, и сокрушите столбы их, и сожгите огнем рощи их, и разбейте истуканы богов их, и истребите имя их из места того. Не то должны вы делать для Господа Бога вашего». Но к месту, какое изберет Господь Бог ваш из всех колен ваших, чтобы пребывать имени Его там, обращайтесь и туда приходите. И туда приносите все сожжения ваши, и жертвы ваши, и десятины ваши, и возношение рук ваших, и обеты ваши, и добровольные приношения ваши, и первенцев крупного скота вашего, и мелкого скота вашего, и ешьте там пред Господом Богом вашим, и веселитесь вы и семейство ваше о всем, что делалось руками вашими, чем благословил тебя Господь, Бог твой». Вот такое чудесное постановление. Первое хочу отметить, что даже в заповедях Бог дает нам, обращает наше внимание на отношение сердца. Он говорит не просто, что вы должны делать. Он говорит, вы должны стараться делать. И в этом, ну, как два значения. С одной стороны, что, ну, можно так понять, что это не очень обязательно, а ты только старайся это делать. Да, как бы желательно. Но он смотрит на мотив сердца, потому что иногда мы действительно стараемся делать, но у нас не очень хорошо получается. Это один момент. А второй момент, что вы должны делать. И это слово «стараться», что вы должны не просто делать, а вы должны делать со старанием. Понимаете? То есть это более превосходная форма. И это значение тоже имеет место быть. То есть здесь можно, что отношение сердца в первую очередь, даже если у тебя не получается, но ты стараешься это делать. Просто делаешь, а ты делаешь это со старанием. И это, ну, важно, потому что мы должны приходить к Богу именно со старанием. Понимаете, и то, что мы посещаем эти служения, это надо нам в первую очередь. И все зависит от того, с каким сердцем мы сюда идем. Так мы просто зашли, давно не видели кого-то, или вот новостями обменяться, ну, заодно и проповедь послушаем. Вроде бы, знаете, бывает так у нас, смещено все. Но здесь важно, что я пойду и услышу Бога, я переживу встречу с Ним. И, может быть, заодно поболтаю, новостями поделюсь или еще что-нибудь. Должно быть наоборот. Потом следующее. Здесь Бог говорит, конечно, это Ветхий Завет. И Он говорит, не на всяком месте тебе нужно поклоняться, а именно то место, которое Господь Бог, но к месту, какое изберет Господь Бог ваш, в том месте вы должны собираться и пребывать. Новый Завет нам говорит, что место, которое избрал Бог, это церковь. И церковь – это не только храм, это собрание святых. И именно в собрании, в самой церкви, это то место, которое избрал Бог, чтобы мы собирались. То есть, конечно, нужны и храмы, как бы, когда люди могут в любое время, там и днем, и ночью прийти, там пришелец, странник, найти приют. Но мы понимаем, что мы с вами – это то место. И Бог заповедал, что Он избрал. И причем интересно, что вот в этом моменте мы зависим друг от друга. Если мы не будем стараться приходить, вот собираться вместе, и представляете, придет один, то один – это уже не церковь. А церковь – это если двое или трое собраны во имя Божие. Понимаете? И как, насколько мы должны приложить старания все-таки прийти, чтобы здесь оказалось хотя бы два, хотя бы три человека. И тогда мы сами, получается, организовываем то место, которое Господь, Бог наш, избрал. Какое взаимодействие? С одной стороны, Бог это определил и избрал, а второе, что это тоже и наша часть – быть в этом избрании, быть в собрании. И когда мы собираемся вместе, и так как Господь, Он сказал, что Он избрал, мы действительно имеем веру и надежду, что Он среди нас. Потому что это Его избрание, это Его повеление быть среди народа своего. И тогда что нам нужно делать? Тут хорошо написано. Приносите жертвы. Десятины, возношение рук, обеты, добровольные приношения. Кажется, ну вот действительно, где мы можем дать обет? То есть обещание, такое клятвенное обещание. Никто не призывает выходить сюда и в чем-то клясться. Но если ты хочешь, у тебя побуждение сердца, ну вот пообещать Богу, то это как раз то место, где твои обеты будут приняты. Вроде бы это происходит наедине, ты и Бог, но это происходит в том месте, которое избрал Бог. Ты возносишь руки, и ты можешь славить. Знаете, иногда так беда или какая-то вот болезнь, или... Ну, вообще, депрессия, да, вот модное веяние. Тебя так накроет, что тебе дома очень трудно поднять руки. Хотя ты знаешь, что действительно нужно побеждать свое состояние, что среди словословия живет Господь, но тебе тяжело. И ты нуждаешься, ну, так скажем, в хорошем сообщнике. И когда ты приходишь сюда, и все поднимают руки... И твои руки тоже поднимаются. Тебе легче их возносить. Ты приносишь десятины. Куда нести десятину? Конечно, в Дом Божий. Куда приносить жертву? И мы знаем, что под словом «жертва» может быть многое. Это доброе отношение. Это даже то время, которое ты отложил все ради того, чтобы быть здесь. Или словословие – это жертва уст, да, или хвала наша. Это тоже жертва. Когда тебе трудно, но ты хвалишь Бога. И ведь Бог достоин хвалы не из-за того, точнее, хвала Богу, она не зависит от того, что в твоей жизни. Потому что Бог достоин всегда. Это у тебя могут быть падения. Это, ну, и, так скажем, это твой промах. Но Бог даже во время твоего промаха достоин хвалы, достоин всей чести, потому что Он всегда верный, и Он всегда верен еще в любви своей к тебе. И даже когда тебе тяжело, ты упал, в своей верности Он готов поднять тебя. И поэтому хвала Ему, она не зависит от нашего состояния, понимаете? И когда мы собираемся вместе, нам легче, так скажем, прорваться сквозь нашу печаль, сквозь наше уныние. И действительно, даже пусть хвала Богу, она будет через слезы, через там, дрожь в коленях, но это будет жертва, которая угодна Богу. И мы можем вместе слиться в этой хвале, в этом поклонении. И тогда придет обязательно победа в твою жизнь, победа, которую обеспечил нам Господь Иисус. И в заключении жертв, тут дальше написано, «И ешьте там пред Господом Богом вашим, и веселитесь, вы и семейство ваше». И что значит «есть»? Конечно, Ветхий Завет – это как прообразы, да, сегодняшнего дня. И «есть» – это насыщаться Словом Божьим. Когда мы принесли все свои жертвы, когда мы победили наше состояние, если кому-то тяжело и плохо, если кому-то хорошо, слава Богу, вы можете еще больше наполниться радостью от Бога. И потом вы будете готовы к тому, чтобы принимать Слово Божье. Когда уже твои мысли не будут атаковать проблемы, не будет враг владеть вот, ну, твоим состоянием, что тебе апатия, может быть, или денег на что-то не хватает, или там неурядицы в семье, на работе, с соседями. Когда ты это все принес Богу, ты свободен, открыт для того, чтобы Его Слово, оно вошло в твое сердце, чтобы оно пропитало твою душу. И ты этим насыщаешься. Потому что Слово Божье говорит, каковы мысли человека, таков и он. И нам важно, чтобы мы имели вот этот шлем спасения. Вот у меня всегда шлем спасения ассоциируется тоже с мыслями. Что какие мысли у тебя в голове? Спасающие или угнетающие тебя? Знаете, иногда бывает такой шквал мыслей, что тебе кажется, ты забит в угол и такой тупик. Вот нет выхода, не знаешь, что делать. И эти мысли точно тебя не спасут. Они тебя загонят еще в больший тупик. И нам надо одеть этот шлем спасения, нам надо поменять эти мысли и найти выход. Иисус, Он сказал, «Я есть дверь». Если Он дверь, то это и вход, и выход. Понимаете? В Иисусе решение наших проблем. И когда мы одеваем вот эти спасающие мысли, мысли, которые могут привести тебя к выходу, к победе, мы становимся победителями. И тогда люди будут видеть, что что-то в нас не так. И тогда время, которое вы потратили, оно не пройдет даром. Тогда перемены обязательно придут в вашу жизнь, потому что вы напитаетесь Господом. И тогда у вас будут силы и веселиться, и радоваться, и делиться этой жизнью внутренней с окружающими. И будут силы, чтобы решать проблемы. Аминь. И я предлагаю помолиться, чтобы да будет по Слову Божьему в нашей жизни, чтобы все неурядицы отступили, чтобы мы могли действительно приносить жертвы Богу, которые угодны Ему, чтобы мы не просто делали то, что Он от нас требует, а делали это со старанием, и чтобы мы питались там, где нужно питаться. Дорогой Господь Иисус, мы благодарим и славим Тебя, что Ты собираешь нас вместе под Своё крыло. Мы благодарим Тебя, что Ты наставляешь и учишь нас. И дай нам способности отдавать свои нужды и проблемы тебе, оставлять всю суету, приносить тебе жертву уст наших, хвалу тебе, несмотря ни на то, трудно нам или не трудно. Дай нам, Боже, наполняться радостью пред лицом Твоим и помнить, что наша радость из-за того, что наши имена записаны в книге жизни, и эту радость никто не может украсть, потому что никто не может похитить нас из руки Твоей. Господи, дай нам это помнить, и чтобы этот факт веселил наше сердце. Боже, наполняй нас своей силой и радостью. Научи нас питаться глаголами жизни. Боже, открой наши сердца, открой наши уши, чтобы то слово, которое Ты будешь говорить сегодня через проповедников, оно вошло в наши сердца и изменило нас. И чтобы мы ушли отсюда не такие, как пришли. Пусть явные перемены придут в нашу жизнь, в нашу душу, в наши мысли, в нашу волю. Господи, мы ожидаем, посети народ свой, благоволи к нам, помажь всех играющих и поющих, всех проповедующих и слушающих, да будет возвеличено имя Твое и прославлено во веки веков во имя Иисуса Христа. Аминь. Скажите, братья и сестры, для кого написано Слово Божие? Для кого оно дано? Для всех нас. Аминь. И мы читаем Псалтирь, где звучит призыв к народу Божьему. Не только группе прославления, которая стоит и которая поет к левитам церкви, но это каждому из нас. Могу я петь или не могу я петь? Как есть такое выражение, даже каркую, но для Господа. Ведь Бог сотворил и ворон, и лягушек, и все они поют во славу Божию. Все говорит о чудесах Его, о дивной милости Его. И Слове Божьем звучит призыв каждому из нас. Неужели мы для Господа не откроем свои уста? Неужели мы не будем воздевать руки? Вы знаете, если нам что-то нужно повесить, независимо от возраста, мы поднимаем свои руки. Нам нужно достать что-либо на полочке, мы поднимаем свои руки. Только тот не может поднять, которого их нет. Только одно. Но что может оправдать нас, когда мы, нет в нас желания славить Господа и возносить Ему свои руки, рукоплескать Ему, открывать свои уста, ибо в Слове Божьем звучит призыв. Радостно пойте Богу все, твердыне нашей, восклицайте Богу Иакова. Возьмите псалом, дайте тимпан, сладкозвучные гусли с псалтирью, трубите, и все это для Господа, во славу Его, ибо написано, все, что не делайте, делайте во славу Божию. Клавиши, аминь. Клавиши. И этот день сегодня для Господа, и принесем Ему жертву хвалы, жертву благодарения. Бог наш достоин того, чтобы мы пели, прославляли святое имя Его. Наступил этот день воскресенья, и кто знает и любит Бога, предавая дела все забвенью, собрались, чтобы слушать Слово, собрались и подняли к небу, без сомнения и страха руки. Мы так жаждем, Отец Небесный, исполнения Святого Духа. О, хвала, да откроется небо, о, хвала, изобилие хлеба, о, хвала, это радость святая, да оживит сердца, о, хвала Ему, о, хвала, да откроется небо. О, хвала, изобилие хлеба. О, хвала, это радость святая, да оживит сердца. Уходя, завещал нам Спаситель: вы не бойтесь, малое стадо, я уйду, но придет утешитель. Он утешит, поддержит, наставит, царство вечное приготовит. Я однажды вернусь за вами, и тогда никакая сила не разделит уже меня с вами. О, хвала, да откроется небо. О, хвала, изобилие хлеба. Своему, да оживит и наполнит нас радостью и ликованием. Славьте Господа, ибо благ Господь наш, ибо велика милость Его во все роды. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Славьте Господа, ибо Он благ. Господу нашему, достопоклоняемому Господу нашему, велик и чудесен Господь, могущественный Бог, Он достоин хвалы, Он источник живой воды. И кому нам еще прибегать? Конечно, только ко Христу. Он напоит нас, Он накормит нас, нам дано Слово. Слава Тебе, Господь, что Ты нас источник. Мы благодарим Тебя, Господи, что мы можем прибегать к Тебе. Мы благодарим Тебя за живую воду, которую даруешь нам. Слава Тебе, величественно имя Твое. Благословен Ты во веки сущий. Господи, мы славим Тебя и преклоняемся пред святым лицем Твоим. Хвалим имя Твое, ибо оно чудесно. Благ и милостив Ты, Господь. Не до конца гневаешься и не вовек негодуешь, Господи, и снисходишь к каждому из нас, Господи. Боже, мы благодарим Тебя, что Ты укрепляешь нас и поддерживаешь нас. Боже, благодарим Тебя за кровь Твою, за защиту и помощь Твою, за надежду, которая не постыжает. Благодарим Тебя, Господи, всем сердцем. От престола благодати берет начало Твой ручей, источник чистый. Воды живой, приди и смей. Ручей становится водой, все закрушая на пути, чтоб в бурных водах Божьей силы. и что Ты ведешь нас по этому пути. Господи, укрепляй, даруй нам силу, Господи, пройти через все преграды, Господи, ибо в Слове Твоем написано, что многими скорбями надлежит войти в Царствие Твое. Даруй нам эту силу, Господи, укрепи каждого из нас. Помоги нам сохранить верность Тебе, ибо Ты презираешь на верных. Господи, наполняй нас Словом Твоим, Боже. Господи, мы хотим благодарить Тебя и хотим поклоняться. И мы имеем место, где поклоняться Тебе, Господи, всем вместе. Помоги нам поклоняться в едином Духе, Господи. Боже правый, Боже истинный, святой и благой, только Ты объединяешь, Ты призываешь к этому единству, Господи, чтобы мы его достигали, ибо Ты един, Бог наш и Царь наш. Боже, и мы просим Тебя, помоги нам работать со своими сердцами, Господи, очисти и освети, открывай нам все то, от чего нам нужно избавиться, Господи, чтобы сердца наши были чистыми и святыми. Сердце мое наполняет мир, надежду Ты даешь. Час, когда трудно люблю тебя, я люблю тебя, Отец. Благодарим тебя, Господь. Прими эту хвалу и благодарение. Боже, прими, да будет она для тебя жертва благоугодной. Хвала тебе, Господь. Достоин, еще раз мы говорим, достоин ты, Боже, принять всю честь и славу и хвалу. Услыши нас, Господи. Хвала тебе, да будет собрание святых непрестанно. Слава тебе, Господь. Слава тебе, Боже, правда. Хвала тебе, Иисус. Аллилуйя, дорогой Господь. Отец и Сын и Дух Святой. Слава Господу, братья и сестры! Есть такой текст в псалме. Благо есть славить Господа и петь имени Твоему Всевышний. Вот мы имеем такое прекрасное общение, где вместе с нашей группой мы поем эти прекрасные псалмы, в которых прежде всего прославляется имя Господне. Благо есть славить Господа. Нам благо, нам добро. Не все вот понимают важность прославления, важность поклонения, важность благодарности Господу. Есть христиане, у которых только дай, прости, помилуй и спаси. Это тоже молитва, это тоже общение с Господом, это тоже просьба. Бог слышит людей, но сравнить маленького ребенка и взрослого человека. Разные взгляды, разные понятия, разные возможности, разный менталитет, разный подход ко многим вопросам. Не будем младенцем. Слово Божие говорит, на злое будьте младенцы, а по уму будьте что? Совершеннолетним. Поэтому славить Господа – это уже совершеннолетие. Церковь Божия, которая как мировое движение, интернациональное, имеющее последователей больше 10 миллионов на земле, присутствующее в 182 странах, на своих последних конгрессах, изменило приоритеты. И в чем смысл этого изменения? На первое место поставили прославление Бога. На первое место прославление Бога. Затем уже благовестие, Евангелие и назидание церкви. Задача – спасать людей. Это правильная, это важная задача христиан. Это задача, это заповедь Божия, которую Бог дал своим ученикам апостолам. Идите по всему миру, проповедуйте Евангелие, научите людей. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Чтобы получить спасение, нужна вера. Нужно прийти в церковь, как мы слышали. Церковь – место, где люди могут выражать совместное свое общение с Господом, просьбы свои, ходатайства свои. Но важно вместе прославлять Господа, вместе молиться за этот грешный, погибающий мир, нести благую весть Евангелия, спасение людям и самим укрепляться в вере, хранить ту веру, которая нам дана от Бога. И поэтому прославление Бога – это первое. Назидание – это тоже наша цель и задача наших общений. Ну и, конечно, проповедь Евангелия для спасения людей. Пусть Бог нас благословит. Тема моей проповеди сегодня будет ходатайственная молитва. И я прочитаю из книги «Исход», вторая книга Библии, 28 глава. И будет, 29 стих, «И будет носить Аарон имена сынов Израилевых на наперстнике судном у сердца своего, когда будет входить во святилище для постоянной памяти пред Господом». и будет носить Аарон имена сынов Израилевых на наперстнике судном у сердца своего, когда будет входить во святилище для постоянной памяти пред Господом. Я думаю, дорогие слушатели, братья и сестры, что мы все знаем, кто такой Аарон. Все знаем? Все знаем. А может, кто не знает? Поднимите руки. Не знаете? Да. Ну, хорошо. Мы немножко в этой проповеди постараемся разъяснить. Аарон – это великий первосвященник в народе Божьем, которого Господь Бог избрал для служения Богу и людям. Это брат Моисея. Все вы знаете, что это брат Моисея. А кто был еще в их семье? Кто еще? Сестра была еще. Мариам, да, пророчица Божия, тоже благословенная женщина в Ветхом Завете. Но однажды она тоже, как и все мы люди, проявила свою слабость человеческую и согрешила. Но Бог являет милость всем. Итак, Аарон, Моисей – это особые две личности, которых избрал Бог для того, чтобы они служили Богу, они служили народу Божию, и они вывели народ Божий из египетского рабства. Скажите, пожалуйста, сколько было лет Моисею и Аарону, когда они предстали пред фараоном? Кто знает? Поднимите руки. Кто знает? Сколько лет было? А? 80. Кому это было 80? Моисею. А сколько было Аарону? 83. Ира. Вот два брата и сестра. Один с левой стороны, другой с правой стороны. Назвали, ответили. Все. Читайте Библию. Читайте, пожалуйста. Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие. Пятикнижие Моисея. Это истоки судеб мира сего. Это заповеди Божьи, которые мы сегодня слышали. И Второзаконие сестра нам, Оксана, прочитывала, что мы должны стараться их исполнять. Старайтесь! Уже в Новом Завете там идет ориентация немножко в другую сторону, но как от божественной его силы, божественной силы нам, людям, верующим, христианам, даровано все необходимое и потребное для жизни и благочестия, то вы старайтесь показать в вере, которую нам дал Бог, что показать? Добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие и что? И любовь, и любовь. И если это у вас есть, и что дальше? И умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа Иисуса Христа, и таким образом откроется вам свободный вход в вечное царство. Чтобы открылся свободный уход нам, вечное царство Бога и Спасителя нашего, войти в ту великую славу, которую Бог приготовил для всех любящих Его, не просто на Мерседесах, как раньше говорил один брат, бедность была немножко такая, с колбасой в руках, колбасы не хватало, ковров не хватало, люди ходили, очереди занимали, не попадем туда, в Царство Божие. Сегодня все это есть, мы об этом не говорим, да, но говорим о других вещах, которые занимают наше сердце. Старайтесь, старайтесь, прилагая все старание ваше показать духовные плоды жизни. А если у кого нет этого, что с ним, с этим человеком? Тот слеп, слеп, закрыл глаза свои, забыл об очищении прежних грехов своих. Да не думает такой человек войти в Царство Божие. Мы пришли сюда не для того, чтобы только так пообщаться, повеселиться, попеть, порадоваться, как люди мира сего, но чтобы укрепиться в вере, проверить самих себя, посмотреть, как мы исполняем заповеди Божьи, повеления Божьи, как бы проконтролировать себя во свете Божьего Слова, во свете присутствия Божия, во свете псалмов, которые мы поем, которые имеют также суть Евангелия, суть Слова Божия. В псалмах тоже назидание и наставление. И поэтому мы, посещая церковь, общаясь с Богом и друг с другом, мы радуемся, мы назидаемся, мы получаем увещевание для того, чтобы не напрасно бить пороги Дома Божия. Согласны со мной? Согласны. Пусть Бог благословит. Итак, мы с вами прочитали из Ветхого Завета, что Аарон будет носить имена сынов Израилевых. Аарону 83, Моисею 80 лет, но главным по своей сущности пред Господом Богом кто был? Моисей. Моисей был главным. Бог его избрал. Мы помним эту историю с горящим кустом, когда Моисей пас овец у тестя своего, да, и увидел горящий куст, остановился, заинтересовался, что это за явление. И думает, дай я подойду к этому кусту и посмотрю, что это. И услышал голос с неба: сними, Моисей, обувь с ног твоих, ибо земля, на которой ты стоишь, есть святая. И он закрыл глаза свои, потому что, да, напугался, был страх. Итак, мы видим, Моисей – законодатель, Моисей – вождь народа. Сюда смотрите, сюда. Там детки маленькие, слава Богу, что они есть в нашей церкви. А сюда слушайте, не отвлекайте свое внимание. На главное направляйте свое внимание. Это очень важно и необходимо. Итак, Моисей – законодатель Божий, вождь народа Божия. Брат его, хотя он старший по возрасту, на 3 года, он под руководством Моисея. Моисей благословляет Аарона. Бог избирает Аарона, а весь процесс посвящения священники, служители и сынов Аарона совершает Моисей. Это очень важно. Это особо избранный Богом человек. Никто не мог сам принять на себя это звание и это служение, но только тогда, когда Бог призывал к этому служению. И в настоящее время Бог призывает к служению. Кого-то к служению левита, музыканта, молитвенника, диакона, пастора, служителя, епископа, архиепископа. К служению, может быть, патриарха, митрополита. Бог избирает на это служение, поставляя, наделяя людей особым благословением, помазанием и особой благодатью. И очень многогранной была и ответственной работа Аарона, первосвященника. Нелегкой она была работой, и не только нелегкой, но была серьезной и ответственной работой перед Богом. И мы ответственны перед Богом за исполнение поручения нашего, которое нам Бог повелел. Аарон мог быть подвергнут наказанию и смерти за нарушение заповедей Божьих. И мы просмотрим чуть ниже на примере его сыновей. А сколько было сыновей, кто помнит у Аарона? Сколько сыновей? Ну, громче. Двое. А кто думает иначе? 4. Вот, брат Игорь, передняя скамейка и задняя скамейка. Одна правильная, вторая неправильная. Да, хорошо знаем Священное Писание, слава Богу. Читайте Библию, еще раз напоминаю. У Аарона было 4 сыновей, и имена их были Надав и Авиуд, это первенцы, Элиазар и Ифамар. Что случилось с сыновьями Аарона, когда Моисей облачил их в первосвященнические одежды, когда совершил освящение, и когда они вместе входили в скинию для освящения. Когда они входили в скинию, когда они совершали служение, велика слава Божия открылась для народа. Глаз Божий с небес, и все это слышали, присутствие Божие. Лицо Моисея сияло, великолепие Божие было. И это настолько как бы напомнило сыновей Аарона, что проходит немножко времени, чуть-чуть времени, и они берут кадильницы, ложат туда курение, зажигают огонь и сами самовольно приносят курение Богу. Что случилось с ними? Это огонь был и курение чуждо, и огонь с небес от Господа умертвил первенцев Аарона. Какая ответственность великая! И, конечно, это было трагическая история в жизни Аарона. И тогда Моисей Моисей говорит Арону такие слова. Вот о чем говорил Господь, когда сказал: «В приближающихся ко мне освящусь и перед всем народом прославлюсь». В приближающихся ко мне. Только чистые Бога сердце музрят, только чистые, омытые кровью Христовой в настоящее время, имеют право приближаться к Богу. Только чистый имеет право совершать служение музыкальное, левитское, священническое служение. А если кто-то совершает, и он сам по себе не очищен, не освящен, если он допускает грех в своей жизни, огонь с неба, как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете, суд Божий постигает людей. Оттого многие из вас немощны, больны, что и немало умирают за недостойное участие в святыне Господней. Церковь Божия должна это знать. Мы постоянно об этом напоминаем. С Богом шутки плохие. Слышите? Если ты пришел в церковь, если ты покаялся, то ты должен вступить на территорию Божию не одной ногой, а двумя. Ты не можешь быть одной ногой в церкви Божией, а второй ногой в этом мире. Мы не можем делать дела Божии и дела этого мира. Мы должны избрать или Господу служить и иметь надежду и благословение во всей своей жизни и жизнь вечную, или мы в мире, если с Господом благословение, надежда, вечная жизнь, имеющий Христа, имеет жизнь вечную, не имеющий Христа, не имеет жизни вечной. Человек ответственен за свою жизнь, за свои поступки, свое поведение. С Богом шутки плохи. Для всех нас и для меня это я тоже говорю. И что же дальше происходит, мы видим. И дальше Моисей говорит Аарону и двум его сыновьям, уже оставшимся Элиазару и Ифамару: «Голов своих не обнажайте, и одежды ваших не раздирайте, чтобы вам не умереть и не навести гнева на все общество». В семье трагедия, в семье смерть. Но ни отцу, ни братьям, священникам, служителям Божьим голову не обнажать, они были, всегда имели покрывало на голове определенное, и одежды ваших не раздирайте. Все остальные родственники, все остальные, можете плакать, можете скорбеть о смерти своих родных и близких, но вам это запрещено. Теперь ближе к тексту, читаем дальше. «Я прочитал текст, и будет носить Аарон имена сынов Израилевых на наперстнике судном у сердца своего, когда будет входить во святилище для постоянной памяти пред Господом». И 30 стих. «На наперстник судный возложи Урим и Тумим, и они будут у сердца Аарона, когда будет он входить во святилище пред лицо Господне, и будет Аарон всегда носить суд сынов Израилевых у сердца своего пред лицом Господним». Мы здесь очень четкое, понятное и ясное. Аарону вменялось, как священнику, носить имена сынов Израилевых на наперстнике судном у сердца своего для постоянной памяти пред Господом. На наперстнике судном, когда он только будет входить во святилище для служения Господу Богу, имена колен Израилевых, народа Божия, должны быть перед лицом его, он должен их помнить, он должен их читать, и не только формально, машинально, но у сердца, на наперстнике судном он должен был носить, ходатайствовать и молиться. То есть ответственнейшее служение Моисея было – это молитва. Кроме жертвоприношений, Аарон должен был решать вопросы, наперстник судный. Народ Божий имел большое число людей. И между людьми, как правило, в жизни этой церкви, с соседями, с другими, случаются какие-то проблемы, какие-то недоразумения, недопонятия. И каждый хочет сказать, что я прав. И каждый говорит, что Бог рассудит, Бог тебя накажет, или Бог меня оправдает и благословит. А Аарону нужно было решать эти вопросы. Два собрались, не получилось у них, как двое братьев, когда Моисей вышел посмотреть свой народ, ссорятся между собою и дерутся между собою, бьются между собою. И он хотел им помочь, помирить их. А кто ты такой, что ты нас миришь? Да, и даже помирить не захотели. И каждый считает, что он прав. А Аарон, как священник, должен был носить имена и решать вопрос на перстник судный, то есть решать суд. И суд должен был быть справедливым, помочь разобраться. Ни в коем случае нельзя обвинить невиноватого, и ни в коем случае нельзя было оправдать виновного. Если это случалось, вина ложилась на судью, а в конкретном случае вина возлагалась на Аарона, на сыновей его, на священников, которые должны были заботиться и думать, и помнить. Это очень важная, серьезная и ответственная работа. Кроме этой работы, которой жертвоприношение, это молитва ходатайственная перед Господом Богом за народ, память о всех сынах, их нужно было читать и помнить. Если бы он так, совершая служение, все время смотрел на этот наперстник и читал, как бы народ, он должен был хорошо помнить. Но чтобы не забывал этот наперстник с камнями драгоценными, на которых были выписаны, выразаны имена сынов Израиля, он должен был постоянно помнить и нести их в памяти своей пред Господом Богом. Когда с людьми, когда без людей, когда входил во святилище, иногда он один представал пред Богом, и он должен был исполнять это в духе перед Господом, в сердечной своей молитве. Кроме этого, ответственным служением для Аарона и его сыновей, как священников, было повеление Господа благословлять народ. И об этом сказано в книге «Чисел», 6 глава, и я прочитаю это благословение, затем мы его, вот чтобы это просто не было так вот формально, но я напомню, потом мы совершим это благословение. «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя». Это священник должен был произносить на народ. «Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир». Так пусть призывают имя мое на сынов Израилевых, и я благословлю их. Я хочу, чтобы вы все встали. Я хочу, чтобы вы возложили свои руки на ближнего своего, рядом стоящего. Да, возложили руки, мы вместе, а я на всех вас, я буду произносить Божье благословение. Вы готовы? Готовы. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Говорите вслух. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Аминь. Садитесь. Так благословляйте. Не только в собрании, дома. Благословляйте детей, внуков, правнуков, соседей, отцов, родителей. Тещ своих благословляйте, свекрух своих благословляйте, недругов своих. Если враг голоден, не говори, Бог тебя накажет. Ах, накорми его. Слышите? Если враг твой голоден, накорми его, благослови его, благослови человека каждого. К тебе придет благословение. Почему? Потому что ты и я исполняем что? Слово Божие, повеление Божие, в этом воля Божия. А если тот человек не достоин благословения, оно не придет к нему. Но мы, если хотим быть совершенными, Иисус Господь учил своих учеников, и это записано в Евангелии от Матфея, для всех нас в 5 главе, в конце, 48-й, наверное, стих, если я не помню, «Любите врагов, благословляйте гонителей, ненавидящих вас». И в Римлянам написано, «Если враг твой голоден, накорми его, напои его». И делая это, если он не примет это, если он отвергнет это, соберешь ему горящее уголье на голову его. Но хотим ли мы огонь с неба сводить и горящие уголья на людей возлагать? Нет, лучше спасать, молиться пред Господом, чтобы все были спасены. Итак, пусть Бог нас в том и благословит, что мы уже слышали. А теперь дальше мы прочитали о наперстнике судном. Что это за наперстник? Буквально нагрудник или нагрудник правосудия. Это деталь облачения священника, первосвященника, изготовленной и сложенной вдвое очень драгоценной ткани. Наперстник крепился к ефоду. Ефод – это священное облачение. Это типа, как вот православные священники сейчас одевают различные драгоценные, украшенные, цветные одежды, типа так, как халаты, там, одеяния. Да. Так и ефод – это была священная одежда. И на нагрудник, здесь нагрудник, он крепился к ефоду, а на нагрудник еще и нагрудник сам по себе тоже был, это деталь облачения, тоже сделанная из драгоценной ткани вдвое сложенной. И она крепилась специально для того, чтобы туда вкладывались вот эти драгоценные камни, на которых были имена колен Израилевых. И кроме того, в этот наперстник нужно было положить еще урим и тумим. Урим и тумим. Мы тогда читаем и полное пояснение, что такое урим и что такое тумим, мы не находим в Священном Писании, чтобы так обрисовать и рассказать. Но смысл главный в чем? Это специальные жребии для служения. Через урим и тумим священники, часто мы читаем, Давид и другие обращались к Богу, чтобы получить ответ. Правильно я поступаю или неправильно? Пойти мне или не пойти мне? Осудить мне этого человека или оправдать его? Урим и тумим – это были те принадлежности жребия. И они бросали жребий. Нелегко иногда разобраться в сложных ситуациях, которые складываются между людьми. Нелегко, но нужно было разобраться, потому что была большая ответственность на священнике принять правильный суд и правильное решение. Как я уже сказал, служение Аарона было разнообразное. И одно из них – это молитва за сынов Израиля, за всех 12 колен Израилевых, чтобы и сам Аарон, и его сыновья, и все священники – постоянно помнили в памяти своей пред Господом Богом имена колен Израилевых. Сколько было колен? 12. А кто может назвать колен Израилевы? Давайте викторинку такую типа устроим на медаль, а медаль мы придумаем какую? Или $5, или что-то драгоценное мы придумаем. Кто вот может подняться и назвать 12 колен Израилевых? Кто может назвать? Кто 6 может назвать? Кто может назвать 6? Вернетесь домой, я вам посоветую. Возьмите бумажку, не смотрите в Библию пока, не смотрите. Сядьте и попробуйте написать. Кто первенец был, мы часто проповедуем. Первенец был кто? Рувим. Второй кто был? Симеон. Третий кто был? Лей, но вы говорите, вы не знаете. Четвертый кто был? А? Иуда был четвертым. Лев с колена Иудина. Помните благословение Иакова на сыновей своих? Ну и так всех остальных. Придите, почитайте и напишите. И на чем вы остановитесь, следующее воскресенье принесите, дадите мне, я почитаю. А потом уже, после того, как вы напишите, да, загляните в Библию, откройте 49 главу. Бытие. Там все имена перечисляются. Итак, всех колен сколько? 12 колен. Где еще говорится о коленах Израилевых? В заключительной первое Бытие и последняя книга Библии. Какая последняя книга Библии? Откровение. В Откровении говорится о числе запечатленных 144 тысяч, по 12 тысяч с каждого колена. Какое колено не вошло? Не попадая в число запечатленных пришествия Господа, какое колено? Дана. А кто вместо колена Дана попадет туда? Чье колено? Колено. Не это колено физическое, на которое иногда наши глазки не туда смотрят. Не это колено, колено Манассии. А кто был такой Манассия? Сын Иосифа. А еще как звали второго брата Манассии? Ефрем. Ну, что-то знаете, слава Богу. Слава Богу. Я почему это говорю? Я вас поощряю к постоянному чтению, изучению, исследованию Священного Писания. Нового Завета, чтобы вы знали четко, ясно и к чтению, изучению Ветхого Завета. Пусть Господь Бог благословит. Почему я это хочу сказать вам? Мы очень часто говорим, многие даже бравируют этими словами. Мы цари, что? И священники. Так мы говорим. Так вы говорите. Мы цари и священники. Так если мы цари, то мы должны над чем-то царствовать. Над чем мы должны царствовать? Да не царствует грех, что? В сердцах ваших, в жизни ваших, над грехом. Мы должны царствовать над грехом. Мы должны быть победителями. А священниками мы когда будем? Мы так и называемся, или мы есть на самом деле? Когда мы священники? Мы священники тогда, когда у нас есть ходатайственная молитва перед Господом Богом. Постоянная молитва. Как Аарон должен, будучи первосвященником, приносил молитвы постоянно, и сыновья его, и все священники, так и мы. Если мы священники, то в сердце нашем должны быть имена. Имена ближних, детей, как я сказал, внуков, соседей, города, в котором мы живем, страны, в которой мы живем, церквей, которых так много сегодня, христиан, неверующих людей так много, конфессий разных так много. Да? Других сегодня, Израиль, за которого, как Павел говорил, молитва моя к Богу об Израиле во спасение. Он знал, что они отвергнуты Богом, но его молитва была к Богу об Израиле во спасение. Прошло 2000 лет, и народ Божий, искренние духи Божьим, находящиеся дети Божьи, христиане, молятся о спасении Израиля. В этом есть воля Божия. Почему остаток Израиля спасется? А отломленная ветвь Авраама, да, через Агар и Измаила, так называемые арабские народы и страны, мусульмане, ведь они ищут Бога. И самое последнее пророчество, я их уже неоднократно повторяю, потому что в этом есть воля Божия, чтобы мы молились за мусульман. Благословен народ мой египтяне, дело рук моих ассирияне и наследие мое, кто? Израиль. Смотрите, три народа. Бог их примирит. Бог работает о спасении этих народов. Каким образом? Через миссионеров, через служителей, через ваши молитвы, которыми вы молитесь. Вот тогда мы только священники исполняем волю Божию, когда мы молимся, когда в сердце нашем это священническая ходатайственная молитва. Я сказал о великой важности прославления, благодарения Бога, но и это неотъемлемая часть христианина. Молитва – это серьезная область нашей духовной жизни. Много цветов в этом мире. Есть цветы, издающие прекрасные ароматы. Есть цветы, в которых они красивые на вид, но нет ароматов. Христианин без ходатайственной молитвы – это как цветы без аромата. Наше благоухание, пишет Павел, приятное должно быть Богу и этому миру, этим людям. Много примеров, уже время не позволяет, на страницах Священного Писания, Ветхого и Нового Завета о людях, которые были молитвенниками пред Богом, ходатаями пред Господом Богом. И это была их постоянная молитва. Они отвечали на призыв Божий, на голос Святого Духа, когда Он поднимал их или днем, или ночью, когда ложил на память сердца и имена людей, народов пред Господом Богом. И такая молитва, ходатайственная, угодная Богу. И будет носить Аарон имена сынов, колен всех Израилев постоянной памяти своей пред Господом. Помолимся. Аминь. Встанем, пожалуйста. Благодарим Тебя, Отец. Величаем Твое святое имя. И молимся Тебе о том, чтобы нам на самом деле быть Твоими священниками, быть Твоими служителями, не только декларировать, не только говорить, но проявлять это служение в постоянной жизни нашей, с усердием быть ответственными пред лицом Твоим святым за то, что мы приняли однажды. Благослови народы, благослови колены, языки, племена, благослови весь мир, особенно погибающий, благослови Израилево спасение, благослови арабский мир, благослови нашу Беларусь, благослови наши власти, благослови страну нашу, поля, леса наши, луга наши, благослови, Господи, посеянный хлеб, чтобы он вырос и дал хороший плод и урожай для народа нашего, Господи. Благослови наши высокие власти, благослови нашу мэрию и мэра, благослови людей, ответственных за дело церкви, благослови нашего президента и его администрацию. Да будет благодать Твоя со всеми нами, чтобы каждый из нас мог благословлять ближних своих этим первосвященническим благословением. Но особенно наши близкие, родные, дети, отцы, матери, мужья, жены, чтобы не было дня в нашей жизни, чтобы их имя не звучало в молитвах наших. Слава и величие Тебе, хвала и поклонение и благодарность Тебе, Богу, Отцу и Сыну и Святому Духу во веки веков. Аминь. В Писании сказано, что в последние времена среди людей охладеет любовь. Но нам очень повезло, потому что мы поклоняемся Богу любви. И наш Господь продемонстрировал ее однажды, 2000 лет назад на кресте, своей любовью, безусловной агапой. Он возлюбил нас, когда мы были еще в грехах. И нам заповедал любить друг друга, любить людей и молиться за людей, за их спасение. И любовь – это Божий дар. И мы только должны его принять и передавать друг другу, и исполнять Божью волю, любить друг друга, любить ближнего и, конечно, любить Бога. И невозможно Его не прославлять, если мы Его любим. И да прославится в наших жизнях наш Господь, Бог любви. Его влекла на крест любовь, он за за свое дитя, пролил свою святую кровь и пострадал не зря. Он просит, омывая нас, оставить все грехи и помнить тот Голгофский крест, цену его любви. И помнить тот Голгофский крест, цену его любви. И помнить тот Голгофский крест, цену его любви. Слава нашему Царю! Сейчас у нас сбор добровольных пожертвований. Учит всех людей Господь благословить, весть благую в сердце каждому вложить. Дверь открой широко, окна распахни, и Иисуса ты впусти. Иисуса ты впусти. Иисуса ты впусти. Дверь открой. Широко окна распахни, Иисуса ты впусти. Он пришел за грех наш на кресте страдать, воскресением своим победу дать. Дверь открой широко окна распахни, Иисуса ты впусти. Иисуса ты. Бродишь ли в пустыне, хочешь путь найти? Знай, таких Христос пришел тебя спасти. Дверь открой широко. Широко. Господь, слава Тебе за Твою любовь, Господь, слава Тебе за Твою ласку, Господь, милость Твою, Господь, и за то, что Ты, одночасово Ты клопочешься об усіх нас, Господь Боже, і в усіх народах, Господь, і вся земля на перед Твоїми святими очима, Господь Боже, і Ти жадаєш, щоб кожен вирятувався, Господь Боже, і просто, і разом з тим Ти поважаєш нашу волю, і Твоє доброслабвення, нехай воно приходить в наше серце, Господь, нехай воно сапроди приносить добрий плод, і Твоя добродаті на дзінчую в нашому житті, Господь. Подяка Тобі за те, що Ти клопочешся об нашим духовним, Господь Боже. І подяка Тобі за те, що Ти клопочешся об нашим фізичним, Господь. І просто це ахвірування, Господь, це та частка того, що ми маємо, Господь, у цьому житті, Господь. Та частка сродку, якими ми хрестаємося, Господь Боже. І просто Ти ведаєш, з яким серцем ми це ахвіруємо, Господь Боже. Ти ведаєш наші потреби, Господь. Ти ведаєш, Господь, те, що лежить внутрі нас, Господь Боже. Об чим ми молимося, об чим ми просимо, Господь. І просто нехай це ахвірування не буде доброславленням для нас, Господь. Нехай вони будуть покладені у добру глебу, Господь Боже, і буде нашою щирою ахвярою Тобі, Господь Боже. Просто нехай це буде доброславленням для нас, Господь. І да буде у нас правильне порозуміння того, що ми робимо гетим, Господь Боже, у яку глебу сеємо, Господь, і який плод гета повинно принести, Господь. Ти ведаєш нас, Господь, Ти ведаєш наші потреби, Господь, і все наше життя, і все ми в руках Твоїх, Господь. Будь доброславлений, прославлений, Бог Отець, Син, Дух Святий, во веки вечные. Амен. Дорогая церковь, вот сижу и думаю, идти или не идти, у меня уже как бы... Это уже второе свидетельство, и мне хотелось бы делиться. Ну вот я делюсь с вами о милости Божией, которую Бог явил нашей семье. Я имею возможность как бы после школы наблюдать за своими детьми. Я нахожусь дома, дома учусь. И пришел Тимошка со школы, это мой старший ребенок, которому 12 лет, и сделал какие-то уроки. Говорит, мам, пойду на улицу погуляю. Я как бы стараюсь детей вот, брать с собой и идти в лесопарковую зону куда-нибудь, но у меня не всегда есть такая возможность, потому что я говорю, что я учусь, я где-то чуть-чуть вот, учусь работать дома. И я говорю, хорошо, иди. Он оделся и говорит, мама, я приду домой в 8 часов. Я говорю, нет, ты придешь домой в 7 часов, потому что мы вечером, как правило, читаем, пока там, пока почитаем, пока покушаем, пока помолимся, это все время, и потом надо спать в школу идти. Я говорю, нет. Ты придешь домой в 7 часов. Нет, мама, я приду домой в 8. Нет. Я говорю, давай в 7:15. Давай в 7:30. Я говорю, Тима, говорю, смотри, чтобы ты через 15 минут не пришел домой. Ну и сказала как-то так. Обратила внимание на эти слова. Он пошел на улицу. Я сижу, занимаюсь. И не занимается. И состояние не молитвенное. Вот как Дмитриевич говорит, что ходатайственная молитва бывает, она идет просто, ну, независимо от тебя. И ты чувствуешь это. А тут я думаю, пойду я посмотрю, что там за дети. Ну, с балкончика я вижу. Захотелось мне понаблюдать, с кем он вообще играет, как он общается. Это не друзья, это просто как бы те дети, с которыми иногда периодически вот встречаются. Я выхожу и смотрю, что как бы поведение такое не совсем хорошее, потому что и кричат, и слова такие не совсем прилично идут из уст маленьких детей, которые, может, младше моего ребенка, может, его ровесники. Потом выбросили пенопласт, такой большой кусок, и они начали там колбасить по этому пенопласту. Ну, то есть детям заняться нечем. Ну, я как бы в эту среду отпускаю ребенка. И очки надела, смотрю. Я это увидела, и как бы мне молиться не хочется, но у меня идет, вот просто оно идет и все. И я просто даже заставляю себя говорить, Господи, помилуй моего ребенка. Сама смотрю, Господи, помилуй моего ребенка. И сама наблюдаю, смотрю, Тима, он не с ними, как бы не колбасит этот пенопласт, а где-то вдалеке играется с мячом. И Господи, помилуй моего ребенка, помилуй. Стою, думаю, а вот оно идет все, как бы независимо от меня. Я так благодарна Духу Святому, как это здорово. Да, и я, а потом я смотрю, он мячик бросает, бросает кому-то мяч, я подумала, что он вообще в дом мяч начал бросать мой ребенок, думаю, странный какой-то, да с такой силой, а этот мяч летит обратно ему, да прямо в лоб, и такой бросок прямой, Я смотрю, он захватился вот так вот, присел, там детки к нему подбежали, думаю, боже мой, и смотрю, молюсь. И он постоял какое-то время, потом походил, опять за голову схватился, думаю, что ты домой не идешь. Ну, позвала его, он пришел домой, я говорю, Тим, говорю, что случилось? Он говорит, ну, мама, ну вот какой-то ребенок взял, да просто вот ударил мячом, и ему в лоб попал. А он говорит, мне, у него здесь все спухло, и глазик слезится. Так я говорю, слава Богу, вот представьте, я говорю, вот, ну, вот мы такие люди маленькие, а как Бог чудно использует для своих детей. Когда ты не хочешь молиться, ты же не всегда хочешь молиться, правда? Когда ты даже, ну, не понимаешь, а Бог говорит, молись, а Бог говорит, Господи, прости, Господи, сохрани и помилуй, Господи, сохрани и помилуй. Замечательно, прекрасно, слава Богу. Так что... Да, слава Богу. Вот я поделилась своей радостью. А еще я знаю, что у одного молодого человека есть тоже одно свидетельство. Я думаю, это иногда они так вдохновляют, вот это свидетельство, когда Бог касается. Не знаю, стоит, мне кажется, стоит выходить, стоит рассказывать о славе Божьей, потому что это вроде бы мизер, но насколько потом загорается, и смотришь, и рядом человек с тобой загорелся. И на тебя потом большая благодать. Я это ощущала в своей жизни, вот поэтому выходите, свидетельствуйте. Слава Господу за свидетельство, за слово, которое было сказано. Служение подходит к завершающей стадии, но время у нас еще есть. И вот я постараюсь с этой задачей справиться так, чтобы, если сейчас просто произнести молитву, то оставшееся время, ну, не совсем будет рационально оставлять время, которое нам Господь дал. Если вносить новое слово, будет не совсем целесообразно, потому что сегодня было очень хорошее слово сказано. Поэтому я постараюсь как бы резюмировать, собрать. И поскольку время немножко есть, чуть-чуть дополнить то, о чем было сказано уже здесь двумя проповедниками предыдущими. Сестра Оксана начала служение, и она обратила внимание, читая из Второзакония, о том, как Господь хочет, чтобы мы исполняли то, что поручено. Вот она акцентировала внимание на фразу «должны стараться». «Должны стараться», прилагать усилия. Александр Дмитриевич эту мысль дополнил, когда привел 2 Петра с 1 главы, 3 по 9 стих, он процитировал по памяти его, если вы обратили внимание. Там тоже был апостол Петр сказал «прилагая к сему старание». «Прилагаем к сему старание, чтобы что?» Чтобы исполнить поручение, которое нам дал Господь, чтобы что-то сделать. И так еще Оксана сказала такую мысль, очень правильную, хорошую, о том, что мы сюда приходим, вот она привела, вернее, начну с того, что привела пример, что Господь сказал, когда придете на то место, которое я вам избрал, ешьте там, принимайте пищу. Это своего образа служит нам прообразом того, что, приходя на это место, которое избрал нам здесь Господь, мы тоже что делаем? Едим, принимаем пищу, да? Пищу Слова Божия. А скажите, а вот пища, когда она действенна? Когда она усваивается желудком, желудок дает силы организму, и мы способны что делать? Действовать. А если мы слушаем, просто слушаем, а ничего не делаем, это нормальный прием пищи? Это для нас будет хорошая пища. Вы знаете, я приведу пример такой. В советские времена еще студенты были далеко не богатые люди. Сейчас есть богатые студенты. А в те времена были студенты небогатые люди. Ну и такой вот как бы притча того времени. Парень с девушкой, два студента идут по улице, проходят мимо ресторана. Оттуда такие запахи идут. Они же голодные. Прошли, девушка остановилась. Ой, как хорошо пахнет. Парень разворачивается. Да, тебе понравилось? Ну, пошли еще раз пройдем. Насытил ее, да? Так вот, то же самое, если мы слушаем Слово Божие, не исполняем, то, извините, мы его просто нюхаем. Мы не питаемся им. Мы его нюхаем. И более того, я скажу, скажите, пожалуйста, Иисус Христос был самодостаточен? Все необходимое для жизни у него было. А вот интересную фразу он сказал своим ученикам, записанную в Евангелии от Иоанна, 4 глава, когда ученики сказали ему... Между тем ученики просили его, говоря, «Рави, ешь!» Но он сказал им, «У меня есть пища, которую вы не знаете». Посему ученики говорили между собой, «Разве кто принес ему есть?» Иисус говорит им: «Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершить дело Его». Моя пища – творить волю. Обратите внимание, какая мысль. Наша пища, то, что мы здесь получаем, не для того, чтобы мы усладили свой слух, не для того, чтобы мы свое сердце усладили, чтобы свой дух там как-то нибудь уже в состоянии, а для того, чтобы мы вышли отсюда и что? Творили дело, которое Он нам поручил. А Иисус, скажите, легкое ли дело было поручено Иисусу? Кто может осмелить сказать, что ну что там такого, да, пошел, попроповедовал, ну и на крест, да? Конечно же, сложное очень было дело. Такое дело, что, как говорится, не пожелаешь. Но сказал ли Иисус Отцу Небесному, что ну, это трудно, это сложно, это больно, это плохо, я не хочу этого делать? Мы видим, что Он сделал. Он пошел исполнить то, что было поручено Ему. Вот возникает вопрос, а как мы относимся к поручению? Не ссылаемся ли на то, что это слишком трудно для нас, а это для нас и неинтересно, а этого делать мы не хотим, а этого делать мы не будем, а считаем, что мы принимаем пищу? Творим ли мы волю пославшую? Отец Небесный послал Иисуса, а Иисус сказал: «Как Отец послал Меня, так и Я что делаю? Посылаю вас». Значит, если Иисус нас послал, то наша пища какая? Творить волю пославшего нас Иисуса. Вот время позволяет, тогда для более полноты картины немножко приведу одно место из Ветхого Завета тоже о том, как можно творить волю пославшего Его. Бытие 37 глава – это история, всем нам известная история Иосифа. И вот вспомните отношения Иосифа и братьев, да? Какие эти были отношения? Давайте я вам прочту 37 глава, 3, 5 и 8 стих. «Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его, и сделал ему разноцветную одежду. Вы видели, братья его, что отец их любит его более всех братьев его, и возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно». Возненавидели, не могли говорить с ним дружелюбно. «И видел Иосиф сон, и рассказал братьям своим, и они возненавидели его еще более». И 8 стих. «И сказали ему братья его: неужели ты будешь царствовать над нами? Неужели будешь владеть нами? И возненавидели его еще более за сны его и за слова его». Итак, отношение братьев к Иосифу. Трижды, понимаете, возненавидели его. Братья его ненавидели. И скажите, это чувство можно было скрыть? Имел ли какие-нибудь иллюзии Иосиф по отношению его братьев к нему самому? Он понимал, что они его ненавидели. Проходит некоторое время, Иаков вызывает Иосиф и говорит, что братья твои там вот пошли пасти скот, очень далеко он отходится, иди посмотри, что там с ними, братьями. Это 12-14 стих. «Братья его пошли пасти скот отца своего в Сихем, и сказал Израиль Иосифу: братья твои не пасут ли в Сихеме? Пойди, я пошлю тебя к ним. И отвечал ему: вот я. И сказал ему: пойди, посмотри, здоровы ли братья твои, и цел ли скот, и принеси мне ответ. И послал его из долины Хевронской, и он пошел в Сихем». Зная отношение братьев к себе, что они его ненавидят, знает, что братья находятся далеко вне дома, понимает, что встреча будет далеко не дружелюбной. Скажите, как он было бы логично мог бы ответить отцу Иосифу Иакову на его поручение? Да, он мог сказать: я боюсь, да они меня ненавидят, да они со мной что-то могут сделать, да это поручение для меня слишком сложное. А что говорит Иосиф? Вот я, вот я. Вот ты что поручаешь, я пойду и сделаю, несмотря на эти обстоятельства. Он, вот эта пища Иосифа, есть исполнить волю пославшего его, возле отца его. Дальше что происходит там, мы знаем, да? Приходит туда, братья его замышляют его убить, но слава Богу, что у Бога другие планы в отношении Иосифа, а не его смерти. Он спасен, но он избит, он попадает в египетское рабство и так далее. Всю эту историю знаете. Но к чему я вам сейчас привел это место? К тому, чтобы, слушая Слово Божие, принимая вот эту пищу через слух, вот эта пища была действенна в нашем сердце. Для того, чтобы эта пища давала нам силы действовать. Силу для того, чтобы мы могли превозмочь видимые нам обстоятельства, неблагоприятные для нас, опасные для нас, неинтересные для нас. Но если есть воля Бога в том, чтобы мы что-то сделали, то наше слово какое должно быть? Вот я, Господь, что ты поручаешь, что я пойду и сделаю. Вот наша пища. И поэтому ту пищу, которую сегодня мы здесь получали, через слово, которое было дано здесь, мне хотелось бы, чтобы эта пища усвоилась нами, и она дала нам силы, силы действовать. Благодать она тогда, благодать, благая, дарованная нам, тогда, когда она действенна в нас, когда мы действуем. Очень много сказано у апостола Иакова по поводу людей, слушающих слово, но не исполняющих, да? Все мы зачитывать не будем, но вот одно место, 1 глава, 25 стих, я бы хотел прочесть. Иакова, 1 глава, 25 стих. «Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчим, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании. Для того, чтобы нам быть блаженными в чем-то, мы должны быть не слушателями забывчивыми, но исполнителями дела. И обратите внимание, вникнет в закон совершенный. Мы собираемся сюда для того, чтобы вникать в закон. Не просто послушать, а вникнуть в этот закон. Для чего вникнуть? Ну, по аналогии с пищей, для того, чтобы оно усвоилось нами. Для того, чтобы была полная дача от этой пищи. Что толку, если организм что-то примет, а, извините, или как в трубу, или в обратную сторону, или никакой пользы не будет. То же самое Слово Божие. Закон свободы. Свобода. Замечательное слово «свобода». У меня есть такая мысль на эту тему проповедь сказать, может быть, будет время, скажу. Но свобода тогда, когда у нас есть выбор. Был выбор у Иисуса, но он творил волю пославшего его. Был выбор у Иосифа, но он творил волю пославшего его отца. Есть выбор и у нас. Есть выбор прийти сюда или не прийти. Есть выбор исполнить слово или игнорировать его. Есть выбор благословлять или проклинать людей. То, чему сегодня нас учили, благословению, ходатайственной молитве. Молиться нам, пребывать в молитвенном или нет состоянии. У нас всегда есть выбор, но свобода нам дана для того, чтобы мы творили волю Бога, пославшего нас, волю Иисуса Христа. Поэтому пусть сегодня слово, которое было сказано здесь, обильно прибудет в нас. Пусть это слово будет пищей для нас действенной, для того, чтобы мы имели сильный дух, невзирая ни на какие трудности, невзирая на эти обстоятельства, чтобы эта пища дала нам эту силу исполнить то, к чему нас Господь призвал. Слава нашему Господу! Ну и в заключение, объявление. Первое очень важное объявление. Я сейчас хочу, чтобы все очень были внимательны. Потому что если вы сейчас упустите эту информацию, вы потом что-то пропустите более существенное. А информация следующая. Все слышат меня? Андрюша Латышевич, ты слышишь меня? Слышишь хорошо. Просто глаза опущены, я думаю, может, ты меня не слышишь. Обратите внимание, следующие выходные, воскресенье, 2 июня, и следующий, 9 июня, служение будет не здесь. Служение будет на Максима Богдановича, 187. В связи с тем, что здесь будут какие-то мероприятия, которые организация это не может перенести или сместить. Поэтому имейте в виду сами, не забудьте. Передайте, с кем будете общаться, из членов церкви, кого сегодня нету, что хлебопреломление в следующее воскресенье и 9 числа воскресенье служение на Богдановича 187. Все приняли информацию туда? Время 14:00. По нашему обычному времени, чтобы нам жизненный график наш не нарушать. Служение по средам 18. Второго причастия, да, следующее воскресенье причастие. Я сказал, готовьтесь к причастию. 9 числа просто служение, но все это будет в воскресенье на Богдановича 187. По средам 18:30, там же на Богдановича 187, разбор слова. Ну, о нуждах у нас сегодня каких-то особых не было, ничего. Поэтому помолимся, как обычно, о наших заболевших, отсутствующих братьев и сестер. Давайте встанем и вознесем благодарственную молитву нашему. Вот поступила еще просьба за Галину Ивановну и за сестру Веру помолиться со здоровьем проблемы. Давайте вознесем нашу благодарственную молитву. Господь наш и Бог наш, мы благодарим и славим Тебя, единого всемогущего Творца неба и земли, единого Бога Отца, Сына и Духа Святого. Мы благодарим Тебя за этот день чудесный, Господь, за это место, в которое Ты привел и собрал нас, Господь мой, и за ту пищу, которую Ты нам сегодня дал, Господь мой. Благослови, чтобы эта пища была, Господь, действенна для нас, чтобы мы были просто не просто слушателями, но исполнители Слова Твоего, Господь мой, чтобы мы были блаженны в деле исполнения того, что Ты нам поручил, Господь мой. Благослови, Господь, чтобы мысли наши это были Твои мысли, чтобы дела наши это были Твои дела, Господь мой. Благослови, чтобы у нас были силы духовные, силы физические, Господь, чтобы здоровье наше позволяло, Господь, нам творить волю Твою, Господь мой. Благослови нас, Господь. Благослови, Господь, тех, кто отсутствует здесь по причине болезни, Господи. Если какая-то немощь не дает человеку прийти на это место, то Ты прибудь с ним, Господь мой. Ты возложи свою святую руку, Господь, на это больное место, Господь, человека, чтобы не было это препятствием для посещения церкви нашей. Ты исцели, Господь, эти души, исцели эти тела, Господи. Яви милость свою, яви славу свою, Господь, в исцелении Твоем, Господь мой. Благослови, Господи. Благослови, Господь, подготовь нас всех к следующему служению, к этой святыне хлебопреломлению, Господи. Дай нам сохранить святость, Господь. Дай нам омыть кровью Твоей святой, святой, Господь мой, чтобы эти дни перед хлебопреломлением, перед святыней этой, мы прожили, провели в особой святости, Господи. Отрекаясь день дел греховных, отрекаясь дел суетных, Господи, чтобы мы все свои мысли, помышления, сердца нашего направили к Тебе, Господь мой, чтобы пребывали мы в Слове Твоем, пребывали в истине Твоей, Господь, и чтобы мы могли подойти от воскресения с чистым сердцем, с чистой совестью и принять участие в святыне не в осуждении себе, но в благословении, Господь мой. Благослови, Господь. Те, кто не мог прийти по другой причине, благослови, Господь, отпускников, кто находится в отпусках, Господь, их отдых благослови. Благослови, Господь, нашу воскресную школу, которая заканчивает свое служение на летний период, Господи. А в следующее воскресенье будет благословение их поздравления, Господь, с окончанием этого года учебного, скажем так. Благослови, Господь, преподавателей, благослови детишек наших на эти летние каникулы, чтобы они, Господь, набрались сил физических, набрались сил душевных, духовных, Господь, чтобы и в следующий год они могли пребывать Тебе, чтобы могли познавать Тебя, Господь. Благослови, сохрани, Господь, на это лето, Господи. Мы в Твои святые руки предаем, Господь, в этот период. Благослови, Господь. Благослови наше расхождение. Благослови нас в домах наших, на работах наших, во всех обстоятельствах жизни, Господь. Прибудь с нами, ибо уповаем мы только на Тебя и славим Тебя, единого Бога, Отца и Сына и Святого Духа, во веки веков. Аминь. Благодать Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. Поприветствуйте друг друга, пообщайтесь друг с другом, благословите друг друга. Да пребудет с вами Господь.